Глава 1. Я никогда не думал о том, насколько бесцельно прожигаю свою жизнь, пока не оказалась выкинута из своего привычного, комфортного мирка в кошмар наяву, в суровый ад параллельного мира, в котором отсутствуют все блага цивилизации, к которым мы привыкли, в котором я оказалась бесполезным, никчемным, ничего не умеющим мусором, куском мяса, который может быть съеден в любую секунду нереальными для нашего мира существами. Мы зовем их великанами. В этой новой для меня вселенной люди прозвали их гигантами. Но обо всем по порядку. Я постараюсь поведать вам свою историю безумного попаданства, благодаря которому я научилась ценить каждый миг этой бесценной жизни и нашла свою любовь. Этот день я по праву могла бы назвать одним из худших за всю мою недолгую жизнь. Началось все с того, что я опять не услышала дурацкий будильник, из-за чего проспала 3 лишних часа и теперь не успевала позавтракать и перепроверить вещи в чемодане. Мне предстояло лететь в Японию на стажировку на целых полгода, и это могло стать проблемой. Вдруг я забыла положить запасы косметики, шампуней, зубных паст, сигарет и лекарств. Не люблю пользоваться заморскими штучками и менять свои привычки, стараюсь набирать привычные средства гигиены, таблетки и курево с запасом на весь период моего пребывания за границей. Да, кстати, работаю я переводчиком, и в совершенстве владею немецким, английским, китайским и японским языками, ну и итальянским, арабским и корейским на разговорном уровне. В нашей семье все полиглоты, мама знает 16 языков, а папа вроде 23, если я ничего не путаю. Старший братец успел выучить 9, а младший 11. По этой причине в нашей сумасшедшей семейке часто ходят шутки на тему умственного развития Николаса, отстающего на 2 пункта от Джошуа, что его неимоверно бесит. Мне, кстати, уже 22, Николя старше меня на 3 года, а мелкому Джо всего 15 лет. Ах да, не обращайте внимания на наши странные для России имена, ибо Николаса предки назвали в честь нашего прапрадеда, Николаса Рейса, много лет назад приехавшего в эту страну и обосновавшегося здесь. Джошуа получил свое имя в честь какого-то бабушкиного тогдашнего любимого героя сериала. А вот меня родня порадовала двойным именем. Мама очень уж хотела назвать дочь Розой в честь любимого цветка, и так уж получилось, что роды застали их с папой на трассе в машине, но нам повезло, проезжавшая мимо женщина остановилась и помогла мне появиться на свет. Папуля хотел ее деньгами отблагодарить, а она отказалась, попросив взамен назвать меня Синой. Она, мол, всю жизнь мечтала назвать так дочку, но вот незадача, родила 6 сыновей. Вот так я и стала Синой Розой Райс. В общем, возвращаясь к повествованию, я безбожно проспала, а причиной этому явилось мое безалаберное вчерашнее пьянство со старшим братом, решившим проститься со мной на полгода таким оригинальным способом. Козел, я тут скачу по квартире кузнечиком с зубной щеткой в зубах, жутким похмельем и телефоном в руке, пытаясь дозвониться до такси, а эта тварь до сих пор спит. Повезло ему, как всегда, впрочем. И так каждый раз. Мы с ним напьемся, ему никуда не надо, он себе спокойно отсыпается, а я бегу по делам. Обидно. Хоть не надо тратить время на выбрасывание продуктов, этот медведь все сметет, даже крошки не оставит, как проснется. Хоть время и поджимало, я не могла выйти из дома не накрасившись. Быстро натянув капроновые колготки, при этом слегка зацепив их кольцом, но, слава богу, не порвав, я побежала к зеркалу рисовать стрелки. И надо же было Нику подкрасться ко мне и стукнуть по спине именно в тот момент, когда я взялась за тушь. «Ай, твою мать, ты кретин, какого черта?» Взвыла на одной ноте я, схватившись за покрасневший глаз, пока мой недалекий братец ржал рядом как конь. «Не смешно. Может, хватит уже, не трогай нашу мать, и, между прочим, могла бы одеться, кто красится в одних колготках да белье», — спросил он, вытирая выступившие от смеха слезы с уголков глаз. Ничего ему не ответив, я отвернулась и стала натягивать любимое черное платье в облипку с принтом крупных синих цветов ириса, рукавами в 3/4, доходящие длиной до середины бедра. Рукой потянулась к молнии на спине, безуспешно пытаясь ее поймать. И тут мне на помощь пришел Николя, ловко застегнув на мне платье. С благодарностью посмотрев на него, быстро чмокнула его в щеку и побежала докрашиваться. Я могла бы ругать своего брата круглыми сутками, не затыкая рот, мы с ним собачимся каждый божий день, но, тем не менее, я его очень люблю. Он всегда заботился обо мне, хоть и в своей проказливой манере. По своей первой неразделенной любви я рыдала отнюдь не на мамином плече, да и разбившие мне сердце парни потом ходили с разбитыми носами и заплывшими фиолетовым глазами. Именно Ник распивал со мной на совершеннолетие бутылку коньяка, обосновав это тем, что лучше уж я буду пить с ним, чем непонятно с кем, к непонятно кому у него, к слову, относилась вся остальная планета. Да и узнав, что я курю, он мне никаких выговоров не делал, хоть сам и не курил. В отличие от нашего младшенького, адепта здорового образа жизни, который никогда плохих привычек старших не одобрял, любил почитать нам нотации на тему нашей безалаберности, инфантильности, никчемности, лени и тому подобное. Маленький злобный педант, и в кого только он такой. Кстати, маленький не только из-за возраста, но и из-за своего роста. Мы с ним пошли в нашу дрожайшую коротышку-мать, в Джои было всего 162 сантиметра роста, во мне и того меньше, 156. А вот Николас пошел в отца, почти 2 метра ростом, и ел также за двоих, если вообще не за троих. Собрав волосы, доходящие мне до поясницы, это, кстати, из-за спора с Ником, мы договорились, что я не буду стричься, пока не выучу больше языков, чем он, или пока он сам не разрешит мне их состричь, в высокий хвост, быстро ответила на звонок оператора, который сообщил мне, что моя машинка ожидает меня за домом, а не у подъезда, ибо проезд в наш двор перегородила какая-то ремонтная бригада. Вот дерьмо, теперь придется тащить 2 чемодана до такси. Можно, конечно, было братца попросить, но не хотелось бы мне его напрягать, потому что он на днях как раз получил растяжение, неудачно упав с лестницы у родителей в доме. Жалко его, дурака, и сама справлюсь. Оглянувшись на то место, где он только что стоял, узрело отсутствие моих чемоданов и, собственно, самого брата. Чемоданы обнаружились в прихожей, а Николас на кухне с головой в холодильнике. Чего и следовало ожидать от этого обжоры, я же говорила. «Ник, я пошла, машина приехала», — крикнула я, натягивая черные ботильоны на каблуках. Он выполз пред мои очи с бутербродом в зубах, мыча что-то нечленораздельное и поднимая мои чемоданы. «Не стоит», — я сама, быстренько выхватив их у него из рук, я чмокнула его в небритую щеку, а он, доживав, наконец, свой бутер, сгреб меня в охапку, как плюшевого мишку, ласково потрепав по волосам, и прошептал мне на ухо: «Удачи тебе, сестренка, если будут обижать, сразу звони, я приеду, и им мало не покажется». В то, что мало не покажется, я верю, люблю тебя, береги себя, сына, и ты себя береги, пробубнила я, вылезая из медвежьих объятий и выскакивая из квартиры. Уже заходя в лифт, услышала вдогонку ехидное: «Кстати, я тебе в чемодан кое-что подкинул, может, пригодится», — мерзко похихиков, брат закрыл дверь, а я отправилась в путь, гадая, что же на этот раз взбрело в голову этому чудиле, и чем мне это грозит. Тогда я еще не знала, что видела любимого брата последний раз в своей жизни. Выйдя, наконец, из подъезда, я узрела масштабно развернувшиеся ремонтные работы по починке чего-то там под землей, перекрывшие единственную проезжую часть в наш двор. Я могла бы протащить свою поклажу через несколько корпусов и обойти их по чистому и светлому, но длинному тротуару, или же пройти по темному, грязному, узкому переулку арки между домами, значительно сократив путь, и, разумеется, выбрала второй вариант, предварительно вытащив из сумки и сунув в карман плаща газовый баллончик. Хоть я и умела за себя постоять, ведь 8 лет курсов самообороны и огромный медведь в роли старшего брата даром не проходит, лишним это не будет. Если бы я не спешила и все же обошла дом, или, на худой конец, смотрела бы под ноги, возможно, все бы обошлось, но вышло так, как вышло. В какую-то секунду, сделав очередной шаг, я почувствовала, будто наступила на желе вместо положенного твердого асфальта. Время остановилось, и я ощущала лишь, как меня все глубже и глубже затягивает в эту странную, тягучую воронку. Даже не успев толком испугаться или позвать на помощь, я потеряла сознание, узрев напоследок яркую вспышку голубого света. Пришла в себя я уже на какой-то опушке леса, резко подскочив и ошалела, озираясь вокруг. С одной стороны от меня простиралась бескрайняя равнина, с другой же был лес с нереально огромными высокими деревьями. Рядом со мной валялись мои чемоданы, в ручки которых я до сих пор вцепилась мертвой хваткой. Выпустив их, наконец, поднявшись с земли, я попыталась остановить наступающую на меня панику и разобраться в ситуации, размышляя вслух. Так, надо мыслить логически. Черт, Какое к херам логически, где я, блин? Взвыла я на одной ноте, вцепившись пальцами в волосы. Что делать, непонятно. Местоположение, неизвестно. Как я сюда попала из своего же двора, тоже. Постойте-ка, минутку. Так я же вроде бы куда-то провалилась. Ну, ощущение такое было, да и тот яркий свет. Может быть, это был какой-нибудь портал, как из фэнтези книг и фильмов. Значит, я сейчас могу находиться на другом конце планеты. Спокойно, Синороза, спокойно. Это все чушь. Порталов не бывает. Это все твоя больная фантазия разыгралась. Должно же быть другое объяснение моего пребывания здесь. Да, порталов не бывает. Как не бывает и огромных голых великанов 7 метров высотой, как, например, тот, который сейчас выглядывает из-за деревьев и смотрит на меня тупым взглядом голодной собаки. Покачав головой и быстро протерев глаза, я сказала: здравствуйте, да, весьма глубокомысленно, браво мне. В этот момент монстр из детских сказок стал медленно вылезать из-за деревьев и протягивать в мою сторону свою уродливую лапу. Ой, простите, господин великан, я не хотела вас обидеть или же вторгаться на вашу территорию, мне, правда, очень жаль, закричала я, уворачиваясь от его руки. Черт, черт, черт возьми, нужно срочно что-то придумать. Отскочив назад, я умудрилась споткнуться о свой же проклятый чемодан и полетела на спину. Возможно, именно это и спасло меня от попадания в капкан его второй руки, которую я не заметила, следя в оба глаза за первой. Именно это позволило мне выиграть пару лишних секунд, которые я использовала, чтобы резво подпрыгнуть и забраться гиганту на локтевой изгиб, еще раз увернуться от этих мерзких клешней и пролезть к его голове. Видимо, он был немного тормознутым, потому-то мне и удались эти самоубийственные маневры. Спросите, зачем я это сделала вместо того, чтобы убежать? Да затем, что вряд ли я бегала быстрее 7-метровой тупомордой детины, вознамерившейся поймать меня с явно недобрыми намерениями. В этот самый момент мои размышления были прерваны другой рукой великана, опять нацелившейся на мою тушку, и я не придумала ничего умнее, чем прыгнуть ему на голову, вцепившись пальцами в волосы, а ногами уперевшись ему в нос. Меня охватил дикий ужас, когда секунду спустя его зрачки скосились на меня, а жирные пальцы все же схватили мою ногу, попытавшись сдернуть меня со своего лица. Завопив от страха, я выпутала одну руку из его грязных волос и, быстро нашарив газовый баллончик в кармане, брызнула им чудищу в правый глаз. Он, взвыв от боли, тут же выпустил меня из захвата, размахивая руками, как мельницами, качая головой и пытаясь скинуть меня с себя. Я же, с трудом подтянувшись повыше, согнула правую ногу и со всей дури заехала ему тяжелым каблуком прямо в глаз, выбив его и окропив себя обжигающе горячей кровью. От поврежденного глаза повалил сильный пар, великан зарычал еще громче, яростно тряся головой, и я, не удержавшись, свалилась с него, больно стукнувшись спиной о землю и, кажется, подвернув ногу. В страхе я на четвереньках отползла от монстра подальше, прикрывая голову руками и понимая, что мой час пришел. Мне никак не убить его, и не сбежать, мне не выжить. Закрыв глаза и сжавшись в комочек, я тихо заскулила, в ушах у меня звенело и свистело, я ждала своей участи, боясь повернуться и посмотреть в оставшийся целым глаз моей смерти. Но проходили секунды, и ничего не происходило. Неожиданно я услышала, как кто-то сказал по-английски проверить, что там с женщиной, топот ног где-то рядом, и вдруг чья-то ладонь легла на мое плечо. Заорав от испуга, я резко дернулась и, двигаясь на одних рефлексах и инстинктах, перекинула через себя неизвестного человека, оседлав его и вмазав со всей дури ему кулаком в глаз. А дури на тот момент во мне было много. Мда, сегодня у меня явно день подбитых глаз, извиняюсь за тавтологию. Замахнувшись во второй раз для повтора сей процедуры, я была грубо стащена с лежавшего подо мной парня, ошалелым взглядом рассматривающего меня. Он привстал на локтях, прикрыв ладонью левый глаз и смотрел на меня правым со всевозрастающим бешенством, желанием придушить меня и, вроде бы, удивлением, не показалось ли мне последнее. Я машинально выхватывала детали его внешности, не в силах отвести от него взгляд. Черные волосы, коротко выбритые внизу, я даже не знаю, как назвать эту прическу, челка, обрамляющая красивое лицо, аккуратный прямой нос, пухлые, чувственные губы и сурово сведенные брови, мешки под глазами пронзительно серого цвета грозового неба, странного покроя одежда, белые штаны с какой-то шнуровкой, зеленый плащ со знаком белых и синих крыльев, непонятная огромная конструкция на поясе, из которой поблескивают внушительного вида лезвия. Меня резко прервали от разглядывания пострадавшего от моих рук парня, слегка встряхнув за плечо. Как оказалось, остальные окружившие меня люди что-то мне говорили, и, по всей видимости, уже давно. Одеты они, кстати, были в такую же непонятную форму, как и брюнет, которого я до этого беззастенчиво рассматривала. Как, впрочем, и они меня. Вокруг этих людей стояли их лошади. Сильнее всего из них выделялся высокий блондин, только что спрыгнувший с седла. Он был почти такой же огромный, как и мой старший брат, только немного ниже ростом. Зализанные немного в бок и назад пшеничные волосы, ярко-голубые глаза, густые брови, пухлые губы, немного грубоватые, жесткие, но, тем не менее, красивые черты лица и остро выступающие скулы. Мельком я приметила в толпе рыжую девушку, подбежавшую к брюнету, помогая ему подняться с земли, и темноволосую женщину в странных очках, смотрящую на меня с немного пугающей улыбкой. Остальных я решила не рассматривать, сосредоточившись на блондине. Брюнет же, наконец, встав, резко дернулся в мою сторону, что заставило меня в свою очередь испуганно дернуться от него, из-за чего мою ногу пронзила боль, и я, пошатнувшись, чуть не оказалась на земле, еле удержав равновесие благодаря схватившему меня за предплечье блондину. Благодарно посмотрев на него, я приподняла больную ногу, стараясь не наступать на нее. «Ты подвернула ногу?» — спросил он, жестом показав сероглазому парню остановиться. «Да-да», — промямлила я, пытаясь уложить в голове все произошедшие со мной за этот неполный чертов час. «Кто вы такие? Где я нахожусь? В Англии? В Америке? Ведь вы же по-английски говорите. И что это был за великан? Вы убили его?» В этот момент я додумалась обернуться, как раз успев увидеть, как великанья туша испаряется, исчезает, будто ее и не было. Как испарилась, оказывается, с меня его кровь, как это. Разве трупы могут так легко и быстро разлагаться? Поэтому никто не знает о существовании великанов. Вы что, секретный отряд для уничтожения паранормального? Что-то типа людей в черном. Протараторила я на одном дыхании. Для начала, меня зовут Эрвин Смит, я командир разведывательного отряда, я понятия не имею, где находится ваша Англия и кто такие люди в черном. А то, что вы назвали великаном, является гигантом, титаном, как вам будет удобнее, пояснил мужчина. На данный момент мы находимся к югу от стены Мария, и мне бы очень хотелось знать, как вы здесь оказались. Что значит понятия не имеет, где находится Англия? Какая еще стена? Что за чушь он несет? Я сама не знаю, как здесь очутилась. Вообще-то, я из России, но, как вы уже поняли, прекрасно понимаю ваш язык, так что не волнуйтесь. Про странный портал я решила пока не упоминать, вдруг за сумасшедшую примут. Хотя после великана вряд ли. Меня зовут Сина Роза Райс, все же представилась я. И, почему-то, стоило мне назвать свое имя, как они все тут же вперили в меня взгляды. От удивленных и шокированных до цепких, холодных изучающих. Рыжая девчонка и сероволосый, немного кучерявый мужик даже ахнули. Странная реакция. Нет, имечка, конечно, то еще, но, блин, мне кажется, такая реакция, это уже слишком. Как вас зовут? Нахмурившись, переспросил мистер Смит. Раздраженно передернув плечами, я выпалила. Кажется, я только что представилась. Сина Роза Райс. Какая, к черту, разница, как меня зовут? Я оказалась хер знает где непонятно как. Секунду назад шла через мой двор к такси и тут вдруг оказалась здесь. А после на меня набросился великан, гигант, называйте как хотите. И чуть не сожрал. Да что за хрень здесь творится? Великанов же не существует. Это все знают. Их нет, они просто сказка. Выдумка для детей. Брюнет, злобно прищурившись, вцепился мне в воротник плаща, грубо развернув к себе, и прошипел. Из какой сказки ты сама вылезла, дура? У тебя все в порядке с башкой, или титан тебе последние мозги выбил? Отвечай, откуда ты здесь взялась? Как выбралась за пределы стен? Или я сам выбью из тебя всю дурь? Не выдержав напряжения, свалившегося на меня за прошедший час, я задрожала всем телом, трясущимися пальцами накрывая его, тщетно пытаясь расцепить его мертвый захват, лишь слегка царапая кожу его тонких, длинных пальцев своими ногтями. «Я ничего не знаю о стенах и этих титанах», — хрипло прошептала я, облизывая пересохшие губы. Его цепкий взгляд холодных глаз на секунду задержался на моих губах, а после вновь перешел на мои влажные от подступивших слез глаза. Скривившись от презрения, он грубо отшвырнул меня от себя, сказав под нос себе что-то вроде «сука». Черт, это было до боли обидно. Мне хотелось убежать отсюда, спрятаться, закрыться от всего происходящего. Хотелось, чтобы меня нашли адекватные люди, способные объяснить ситуацию и помочь мне добраться домой. Тут я вспомнила про свой сотовый и, радостно вскрикнув, подскочила к валяющейся на земле сумке и принялась рыться в ней, разгребая содержимое. Победно и, кажется, слегка истерично хихикнув под нос, я попыталась позвонить Николасу, но почему-то гудок не шел. Рассердившись на Ника, который никогда не заряжает свой телефон, да и вообще часто их ломает или теряет, я быстро сбросила звонок и набрала полицию. Уж они-то должны мне помочь. Опять-таки не шел гудок, а вот это уже странно. Посмотрев на экран, я с ужасом заметила, что сеть в данном месте не ловит. Как, вашу мать? Почему? Что ж это за глушь такая, раз тут даже моя международная, везде работающая симка не ловит? Черт побери, что это такое? Что ты пытаешься сделать? Спросил меня Эрвин, кивком головы показывая на телефон в моих руках. Как, что? Позвонить, естественно. Что еще с телефоном делают в подобных ситуациях? Удивленно ответила я. Телефоном? Позвонить? Что это значит? Озадаченно переспросила женщина в очках, по-странному жадно разглядывая мой телефон немного безумными глазами. Я, кстати, Ханджи Зоя. Отшатнувшись от нее, я неожиданно заметила такие же непонимающие взгляды всех стоящих вокруг меня. Поежившись, промямлила: «Ну, знаете, связаться с полицией». Резко схватив меня за руку, Эрвин вперился в меня настороженным взглядом. «Ай, больно, отпустите меня, наконец. Да что с вами происходит? Вы что, вне закона? Хотите, не буду ничего про вас полиции упоминать, только, пожалуйста, отпустите меня, не убивайте меня», — тихо прохрипела я, глядя расширившимися от страха зрачками прямо в голубые глаза мужчины. Я не понимала их реакции, да что уж там говорить, я не понимала их самих и ситуацию, в которой оказалась. Так хотелось сейчас промотать все назад, снова оказаться в своей комнате, чтобы рядом был родной, заботливый брат, послать всех к чертям и никогда больше не выходить из дома. «Как ты связана с королевской полицией? Ты из приближенной к королю семьи аристократов Райс? Почему ты носишь имя двух внутренних стен Сина и Розы?» Грубо встряхнув меня, спросил Смит. «Король, аристократия, Райсы, что за интриги царского двора? Что за хрень тут происходит?» Казалось, моя голова сейчас просто взорвется, а он все продолжал, отвечая на вопросы. «Это приказ командира разведкорпуса. Мы и так потеряли слишком много времени, нам пора возвращаться в убежище, если не хотим стать кормом для титанов». «Титанов? Есть еще другие, их много!» — истерично вскрикнула я, хватаясь за плечи мужчины. Ноги мои подкосились, и, услышав в ответ сухое «да», я упала бы в обморок прямо к его ногам, если бы он не поймал меня. «Нет, нет, нет, невозможно, великанов не может быть много, они же не существуют, их нет, или я все же попала в какую-то другую реальность, в параллельный мир, в странную и страшную вселенную, полную чудовищ». Я, не выдержав напряжения и груза свалившихся догадок, со стоном уткнулась в грудь Эрвина, глухо разрыдавшись. Было приятно почувствовать в ответ крепкие мужские объятия, сильные руки подхватили меня, аккуратно усадив боком на лошадь, он тут же забрался следом, сев позади меня и вновь обливая меня руками, удерживая от падения и одновременно с этим прижимая к себе. «Все по лошадям. Аруа, Майк, возьмите к себе ее вещи. Выдвигаемся в лагерь», — отдал приказ командир и сам первый поскакал прочь. Я покрепче обняла его талию руками, теснее прижавшись к горячему, крепкому телу, и аккуратно умастила голову на его широкой груди. Даже не попытавшись хоть немного разобраться в произошедшем и разложить мысли по полкам, я отстраненно наблюдала за проплывающим мимо пейзажем, пока, наконец, сон не сморил меня. Медленно выплывая из полудремы, я мысленно поражалась странному, страшному сну, в котором я попала в другой мир и чуть было не стала обедом для великана. Сосредоточившись на своих ощущениях, я почувствовала крепкие сильные руки брата, видимо, несущего меня на кровать в мою комнату. Опять я заснула на диване в гостиной во время нашей с ним попойки. Улыбнувшись, я пробурчала что-то вроде: «Спасибо, Ник, закинь меня под одеяло, холодно», — и открыла глаза. Не поверив почему-то подводившему меня зрению, крепко зажмурилась и, досчитав до 10, снова решилась приоткрыть глаза. «Так и есть. Командир Эрвин собственной персоной только что на руках занес меня в какую-то комнату». Громко вскрикнув, я резко толкнула его в плечо и свалилась на пол, больно стукнувшись рукой, но это было пустяком по сравнению с охватившей меня паникой. Зарывшись пальцами в волосы, я стала лихорадочно сжимать их, почти выдергивая, и качалась из стороны в сторону, как сумасшедшая, приговаривая. «Это был не сон, это был не сон». Тошнота подкатила к горлу. Казалось, я сейчас потеряю сознание. И из этого состояния меня вывел резкий, грубый голос, совсем психованная. «Эрвин, я говорил тебе, не стоит тащить эту помешанную в штаб. Нам своих проблем хватает, еще и нянчиться с истеричной бабой не хватало». Подняв голову, я снова наткнулась на тот же презрительный, холодный взгляд серых глаз. «Он не может смотреть по-другому», в голове всплыло вскользь брошенное. «Сука» и, как ни странно, это остановило мою не успевшую начаться полномасштабную истерию. Не хотелось еще больше падать в глазах этого человека. Отбросив от себя протянутую мне руку Ханджи, я резко встала с пола, расправив плечи и высоко подняв подбородок. «Ну-ну, Ривай, успокойся, не обижай нашу гостью. Давай выслушаем ее», — примирительно улыбнулся Смит, но вот глаза его, как ни странно, оставались холодными. В них не было и тени улыбки, появившейся на его губах. В эту самую секунду я осознала, что крупно влипла. До этого мне казалось, что я могу рассчитывать на него, но сейчас я не была так в этом уверена. Все его сходство с Николасом таяло на глазах. «Хаэм, Ривай, значит». Вот и узнала, кстати, имя парня, которому оставила фингал. Основной удар приняла на себя область под глазом и немного вокруг внешнего уголка, окрасившись в фиолетовый. «Надо бы извиниться, наверное». Прокашлившись, я с выражением начала: «Мистер Ривай, прошу прощения за этот синяк, появившийся у вас под глазом благодаря моей скромной персоне, но была перебита им. Еще и это, ты, бесполезная девка, как ты посмела ударить меня? Будь уверена, если бы не Эрвин, ты бы давно валялась у меня в ногах, харкая кровью. Не забывай, он не всегда будет рядом с тобой. Дай мне малейший повод, и я заставлю тебя пожалеть о том, что ты родилась на этот свет». Все это было сказано тихим, безэмоциональным шепотом, но весь его вид говорил о том, что именно меня ждет в случае, а вот в каком именно случае, лучше об этом пока не думать. Тон его голоса и пустой, раздраженный взгляд серых глаз испугал меня даже больше, чем смысл сказанных слов. Шумно сглотнув, я отошла от всех и села за массивный стол в центре комнаты. Тут же о себе напомнила моя больная нога. «Кажется, у меня растяжение. Эрвин, прошу вас, притащите сюда мой чемодан. Тот, что поменьше», — вздохнула я, — «обещаю, я все вам расскажу, и после выслушаю вас, но сначала мне бы хотелось заняться своей больной ногой». Как только моя просьба была удовлетворена, я открыла свою поклажу и стала переворачивать вещи, ища нужную мне массе эластичный бинт. Так как мы с Ником пошли в неуклюжего папашу, вывихи, ушибы и растяжения получали довольно часто. Плюс ко всему нам достался слабый иммунитет, мы с ним часто простужались и неделями валялись с температурой. А вот младшенький у нас пошел в маму, я даже не помню, когда они последний раз болели. Везет же. Плюс их отличает отличная координация, синяки Джошуа мог получать лишь оказываясь в непосредственной близости от нас с Николя в момент катастрофы. Именно по этой причине мелкий в шутку нас избегал и старался держаться на расстоянии не менее 5 метров. Улыбнувшись воспоминаниям, я, наконец, нашла то, что мне нужно, попутно вытащив пачку сигарет, зажигалку и балетки. Все же скакать на каблуках с травмой – не самая лучшая идея. Быстро сняв ботильоны и запихнув их в багаж, я оглядела комнату и присутствующих в ней людей. Напротив меня сидели Эрвин и Ханджи. Ривай стоял у противоположной стены, скрестив руки на груди и хмуро пялись на меня из-под лобья. У другой стены стоял высокий светловолосый мужчина с щеточкой усов и небольшой бородкой. В отличие от остальных, он на меня не смотрел, он вообще ни на что не смотрел, приняв слегка расслабленную позу и прикрыв глаза. Заметив, кого я разглядываю, Смит пояснил: «Это Майк Закариус, майор, лидер отряда наблюдения. Ханджи также является майором, лидер исследовательского отряда. Ривай, капрал, лидер элитного отряда, сильнейший воин человечества». На этих словах я с любопытством покосилась на вышеназванного капрала, удивленно хлопая глазами и мысленно присвистнув. Заметив мой взгляд, он раздраженно цыкнул и отвернулся. Пожав плечами, я быстро стянула колготки, намазала травму разогревающей заживляющей мазью и крепко обмотала бинтами, после чего достала зеркало и, посмотрев в него, не удержалась от наполовину испуганного, наполовину возмущенного писка. Мне захотелось спрятать голову в песок, лишь мельком узрев панду вместо себя в зеркале. Тушь потекла и размазалась по всему лицу, а волосы спутались, делая меня похожей на кикимору. Стараясь не обращать внимания на изучающие, не отрывающиеся от меня и секунды взгляды, я быстро достала средство для снятия макияжа, расчесала свои спутавшиеся патлы и, наконец, привела себя в относительный порядок. Удовлетворившись результатом своих трудов, все еще немного смущенные, я быстро сложила все ненужное обратно в чемодан, застегнула его и приготовилась к долгому разговору. «Вы не против, если я покурю?» – спросила я Смита и, дождавшись утвердительного кивка, начала свой рассказ. Я поведала им о своем мире, о времени, из которого я пришла. Поведала об отсутствии чудовищ и монстров, о том, что для нас титаны – всего лишь миф, о себе и своей жизни, о происхождении моего так взволновавшего их имени, о братьях и, наконец, о том, как именно я попала в этот мир. Они слушали меня внимательно, изредка перебивая и уточняя непонятные слова. Для них явился шоком весь мой длинный рассказ, за который я успела скурить 5 сигарет, хоть они и старались этого не показывать. Конечно, не каждый же день вам на голову падают иномиряне, правда? Стоило мне замолчать. Последовала длинная пауза. Следующие 15 минут ее никто не нарушал, укладывая в голове невероятные для себя факты. «Ну-с, я все рассказала. Теперь ваша очередь. Что это за страшный мир, в который я попала?» Спросила я и ровно спустя полтора часа очень сильно пожалела, что открыла свой любопытный рот. Лучше бы я ничего не знала. Эрвин с Ханджи поведали мне о том, что никто не знает правды о возникновении гигантов, о том, что остатки человечества вынуждены скрываться в трех стенах, как скот, о том, что никто также не знает правды о возникновении этих загадочных монументальных стен, и о странном совпадении с моим именем. Я узнала немного о короле и приближенных к нему рейсах, но эта информация меня не очень-то заботила. Помимо самого смертного разведотряда, пытающегося отвоевать свободу человечества и узнать правду о гигантах, были еще королевская полиция, охраняющая непосредственно короля и гарнизон, защищающие стены. Но все это меркло по сравнению с тем, что у гигантов, оказывается, отсутствовала нормальная пищеварительная система, и в пище они, по всей видимости, не нуждались. Значит, они жрут людей просто так, забавы ради, чтобы их уничтожить? Господи, я хочу забиться от страха в самый темный угол этого мира. Вопросы, хочешь что-нибудь уточнить? Отвлекла меня от размышлений Зоя. Странная женщина, они все здесь странные. Кому в здравом уме придет в голову изучать гигантов? Или по доброй воле лезть за стены? Хотя, что еще остается делать? Как еще выжить? Врага надо знать в лицо, как говорится. А они не знают о своих врагах почти ничего. Поправочка. Мы не знаем о наших врагах ничего. Это ведь теперь и меня касается, я же теперь варюсь в этом же сумасшедшем мирке вместе с ними. Черт, черт, черт. Яростно затушив последнюю сигарету, от навалившихся новостей я даже не заметила, как выкурила всю пачку. Я подняла глаза на Зое, отрицательно помотав головой, а после перевела все еще растерянный и испуганный взгляд на командора Смита, ища у него поддержку. Он, поймав мой затравленный взгляд и правильно оценив ситуацию, медленно заговорил. «Все, что мы сейчас услышали от Синерозы Райс, должно остаться в пределах этой комнаты. Я всем вам безоговорочно доверяю. Ривай, поговори со своим спецотрядом, чтобы держали язык за зубами насчет того, что мы нашли ее за стенами. Пока что для любопытствующих пусть будет частично потерявшей память сестрой Майка, Розой Закариус. Ты же не против, Майк?» Дождавшись утвердительного кивка, Эрвин пояснил. «Видишь ли, твое имя слишком звучно, слишком заметно. Сина – необычное имя, а вот Роза – более или менее обыденное. О фамилии речи не идет. Я все прекрасно понимаю, не дура, можете не разжевывать», – перебила его я, устало вздохнув и потерев глаза. Усталость навалилась на мои плечи. Сейчас я хотела лишь одного, чтобы этот сумасшедший день, наконец, кончился. Обведя взглядом комнату, Смит приказал всем расходиться по комнатам и отдыхать. Ведь, как я поняла, это место – лишь временный перевалочный пункт нашего путешествия к стене Мария, которое, если повезет, мы завтра ближе к вечеру благополучно закончим в замке штабе разведотряда. Из мыслей меня вырвал голос командира. «Пойдем, я покажу тебе, где ты будешь спать». Услышав эти слова, я резво подскочила к нему и, вцепившись ему в руку, быстро протараторила: «Пожалуйста, можно я буду спать с вами? То есть я хотела сказать, у вас в комнате. Я не хочу оставаться одна, да и с другими тоже боюсь. Пожалуйста». Мой сбивчивый монолог сопровождался его недоуменным взглядом. Я крепко сжала его большую, мозолистую ладонь в своих мягких, совсем не привыкших к физическому труду ледяных ладонях. Немного помолчав, Эрвин слегка сжал мои пальцы своими и медленно кивнул в ответ. Так мы и шли в отведенные ему покои, не расцепляя рук. Дорогу я не запоминала, полностью уйдя в себя и не сводя глаз со своих маленьких рук, которые обе уместились в одной его ладони. Наконец, дойдя до комнаты, мужчина медленно завел меня внутрь, махнув в сторону небольшой кровати, застеленной тонким одеялом, и сел за стол, перебирая какие-то документы и схемы. Быстро забравшись под одеяло, укрывшись им до самого подбородка, я задремала. Казалось, прошло лишь 5 минут с тех пор, как я закрыла глаза, как меня разбудил тихий шепот мужчин, по всей видимости стоящих рядом со мной. Решив не показывать того, что проснулась, я слегка приоткрыла глаза, рассматривая сквозь ресницы капрала Ривая и его непосредственного начальника, в чьей постели сейчас находилась. «ХМ», недвусмысленно как-то прозвучало. «Ну да ладно, и что ты решил? Думаешь, ей можно верить?» — вновь раздраженно спросил капрал. «Интересно, у него бывают другие интонации, кроме раздражения и холода? Нужно принять к сведению то, что она рассказала. Ей не было смысла врать, тем более ее слова подтверждают странные вещи, находящиеся при ней. Взять хотя бы ее одежду», — совершенно спокойно ответил Смит. «Ну да, то, что она одета, как проститутка, многое меняет», — с отвращением процедил Ривай. «Ты слишком несправедлив. Возможно, в ее мире это нормальная одежда. Тем более, что она из другого, очень далекого будущего. Никто не знает, как изменится человечество за такой внушительный срок». Ненадолго воцарилось молчание, но, спустя пару минут, его вновь прервал суровый капрал. «Что ты задумал, Эрвин? Зачем тебе девчонка? Какую игру ты затеял на этот раз?» Хмыкнув, он медленно, но вкрадчиво ответил: «Не волнуйся, ты все узнаешь в свое время». Я слушала их, затаив дыхание. То, что господин Смит не так прост, как кажется, я уже заметила. И чего-то подобного, в принципе, ожидала. Да и не пугают меня эти интриги, могу и поиграть с ним, пока он исправно защищает мою жизнь. Но вот небольшое заступничество капрала меня удивило, если не сказать больше. Неожиданно я почувствовала, как кто-то резко вытащил сбившееся одеяло из-под моих ног и грубо накинул его на меня. Еще раз аккуратно приоткрыв глаза, я с всевозрастающим шоком смотрела на Ривая, который, слава богу, не заметил этого в темноте. Немного постояв рядом со мной и внимательно глядя на своего начальника, он развернулся и молча покинул комнату. Почему он меня укрыл? Может, и не такой уж он бездушный козел, хотя, фиг его знает. Понятия не имею, что и думать с этими психами. Я уже говорила, что они все странные. Решив забить на все и не заморачивать себе голову их причудами, я постаралась заснуть. Глава 2. Утром следующего дня я проснулась от настойчивых потряхиваний своего плеча командором Смитом. С трудом разлепив глаза, я уставилась все еще сонным взглядом в серьезное лицо напротив. «Ты всегда так долго просыпаешься?» — с легкой усмешкой спросил Эрвин. «Через 40 минут выдвигаемся, иди умойся, вода в чаше на тумбе напротив кровати. Твои вещи я попросил перенести сюда, переоденься в более удобную одежду. Завтрак на столе». И, развернувшись, как раз таки сел за этот самый стол, продолжая что-то чертить и переделывать в лежащих перед ним схемах. Переведя взгляд на так называемый завтрак, я тяжело вздохнула. Ломоть хлеба, непонятная субстанция, напоминающая кашу, и кружка с горячей водой, не густо. Хотя их можно понять, за стеной, как-никак, поход и все такое. Покопавшись в чемодане и достав оттуда зубную щетку с пастой, зауженные джинсы и черную кофту, я потопала умываться. Как и ожидалось, вода была ледяной, но, тем не менее, неплохо меня взбодрила, согнав остатки сна. Быстро перекусив бурдой странного происхождения с хлебом и запив все это уже остывающей, теплой водой, я выжидающе уставилась на командора, который все так же продолжал копаться в своих бумажках, при этом слегка хмурясь. Наконец, заметив мой взгляд, он выжидающе посмотрел на меня. «Что-то не так, чего ты ждешь?» Потоптавшись на месте, я пробормотала. «Ну, вы сказали мне переодеться. И что, переодевайся?» Пожал плечами он. Возведя глаза к потолку, я решила спросить прямо. «Не могли бы вы выйти?» Он, все же оторвавшись от своих бумаг, дернул уголком губ в подобии улыбки и ответил. «Нет, переодевайся здесь или ищи другое место, я слишком занят сейчас, у меня нет на это времени». От его слов мои глаза сами собой округлились до невероятных размеров. «Что? Простите». Нервно дернув головой, я медленно выдохнула, попытавшись успокоиться. «В конце концов, может, не стоит так обострять на этом внимание? Подумаешь, в белье меня увидит. Дома-то я так часто хожу, сплю вообще голышом, и на пляжах мы ходим в купальниках». Тяжело вздохнув, я повернулась к командиру разведотряда спиной и быстро стянула платье, чувствуя лопатками его обжигающий взгляд голубых пронзительных глаз. Не оборачиваясь, я натянула джинсы и кофту со скоростью, которой позавидовал бы любой солдат, и пулей выскочила из комнаты. Вышагивая по коридору, я напряженно размышляла о командоре. Нет, Эрвин, конечно, видный, красивый мужчина. И, возможно, в случае чего сможет защитить меня. Не знаю, какие игры он затеял, но, в принципе, я могла бы их немного поддержать. Все равно ничего лишнего он себе не позволит, так что, думаю, можно поддержать легкий флирт, переходящий в ни к чему не обязывающие отношения. Ну-с, с этим разобрались. Но, блин, все же это было немного смущающе. Не каждый день я раздеваюсь перед почти незнакомым мужчиной, с которым познакомилась сутки назад. С головой уйдя в свои мысли, я не заметила, как врезалась в кого-то, больно стукнувшись лбами. Отскочив назад и схватившись за пострадавшую голову, я, слегка дезориентированная, попыталась сфокусировать взгляд на человеке перед собой. И кто там у нас такой твердолобый, что у меня звезды перед очами пляшут? И, как назло, передо мной стоял Ривай, держась рукой за переносицу. Черт, угораздило же меня врезаться именно в него. Опять ты, процедил капрал и, не дав мне ни секунды для оправданий, заехал мне кулаком четко под дых, выбив весь воздух из моих легких. В следующий раз смотри, куда прешь, идиотка. Мне хватило подбитого тобой глаза. Согнувшись в три погибели и пытаясь восстановить дыхание, я выплюнула. Я же не специально. Специально, не специально. Плевать. Еще одна такая выходка, можешь пенять на себя. Оттолкнув меня с дороги, Ривай пошел дальше. Видимо, посчитал, что потратил и так слишком много своего драгоценного внимания на мою недостойную персону. И зачем тогда ночью одеялом прикрывал? Чтобы не видеть меня, я его настолько сильно раздражаю, что ему противно смотреть на меня. Конечно, Сина, а ты что хотела, после того, как врезала ему в первые же секунды знакомства? Вряд ли с ним такое часто случается, вообще сомневаюсь, что этот ходячий морозильник кто-то осмелился бить. Я бы и сама не осмелилась, если бы знала, кого именно бью. Еще и фингал все подчиненные видит. Наверное, из-за этого он еще больше бесится. Как-никак капрал, офицер, глава какого-то там элитного отряда. Точно разговорчики пойдут, предположения всякие, кто разрисовал ему лицо. А если еще и узнают, что это была сопливая мелкая девчонка, подмоченная репутация ему обеспечена. Так, стоп, я что, пытаюсь его оправдать? Он мне сам только что врезал, какая мне разница, что у него там за проблемы с солдатами будут? Но, блин, это же я начала, сама виновата, а свои ошибки надо исправлять. Кивнув самой себе, с такими мыслями я пошла обратно в сторону нашей с Эрвином комнаты за мазью от синяков и тональником. Мистер Смит все так же сидел за столом в обнимку со своими бумажками, так что я быстренько взяла все нужное мне и молча выскочила за дверь. Не очень хочется отвлекать его, когда он сидит с таким сосредоточенным лицом. Теперь осталось найти капрала. Вот только где его искать, я же здесь вообще ничего не знаю. Пока я глупо хлопала ресницами на развилке в конце коридора, мне навстречу вышел светловолосый мужчина. Кажется, он вчера был одним из тех, кто нашел меня на опушке леса. Быстро подбежав к нему, я поздоровалась и поинтересовалась, где находится нужный мне объект. «Капрал, зачем он тебе, Райс?» – подозрительно спросил он. «Какая разница? Кстати, меня зовут Роза. Роза Закариус», – с нажимом произнесла я, вспомнив вчерашние наставления Эрвина. Лицо мужчины тут же разгладилось, Он понимающе кивнул. Точно, капрал вчера инструктировал нас, ты потерявшая память сестра майора Закариуса. Он в своих покоях, пошли, провожу. Хаэм, ты не мог бы представиться? Точно, я Аруа Боссард, состою в отряде капрала. Будем знакомы, важно прогорланил он, махнув рукой, приглашая меня следовать за ним. Приятно познакомиться, пробубнила я. Элитный отряд, значит, и вообще, немного удивительно, как легко они открывают знания о себе чужим людям. Хотя, в этом мире люди людям не враги. Наверное, гиганты стали для нас тем самым общим врагом, объединившим остатки человечества. Но, думаю, люди всегда останутся собой. Алчными, эгоистичными, заботящимися только о сохранности своей шкуры. Даже в этой страшной вселенной. За всеми этими мыслями я не заметила, как Боссард довел меня до нужной двери и, втолкнув в комнату, закрыл ее с обратной стороны. Капрал расслабленно сидел на диване, немного удивленно рассматривая меня. Я в ответ молча пялилась на него, потеряв от чего-то дар речи. «Ну, чего приперлась?» «Не выдержал он, или тебе не хватило в коридоре?» «Нет-нет, что вы!» Быстро замахала руками я. Получить от него повторных тумаков мне хотелось в последнюю очередь. «Мне на самом деле очень жаль, что я вас вчера ударила, мне было страшно, я запаниковала, я уже мысленно распрощалась с жизнью. Не сомневайтесь, будь на вашем месте любой другой человек, с ним произошло бы то же самое». Ривай сердито свел брови, процедив сквозь зубы. «Ты думаешь, я совсем тупой, это очевидно. Все сказала, теперь проваливай». Видимо, эта тема была для него источником раздражения. «Эх, терять мне, в принципе, нечего. Нет, это не все, понимаете? Так как синяк появился у вас благодаря мне, я бы хотела помочь вам от него избавиться. У меня есть лечебная мазь из моего мира, очень хорошо помогает, и еще можно тональником замазать, чтобы перед подчиненными не палить ваш синяк. Если постараться, его даже заметно не будет». На одном дыхании выпалила я. Он долго испытующе всматривался в мое лицо, его холодный взгляд заставлял меня трепетать, ожидая его вердикта. Наконец, капрал заговорил, медленно растягивая слова и внимательно следя за моей реакцией. «То есть, ты хочешь заглушить с моей помощью свою совесть, якобы убрав последствия своей же ошибки?» Я чуть не подавилась воздухом, возмущенная до глубины души его словами. «Я ведь действительно, искренне хотела ему помочь». Ненадолго прикрыв глаза, я тут же укорила себя за самообман. Он читал меня, как открытую книгу, видел немного корыстную подоплеку моих намерений, ведь если говорить на чистоту, я хотела не именно заглушить свою совесть, которая, кстати, меня не очень-то беспокоила, а попытаться хоть немного улучшить его отношение ко мне, вызвавшись ему помочь. «Не совсем так», — тяжело вздохнула я, мне хотелось закрыть глаза, лишь бы не смотреть на него, но это было бы выражением слабости в такой момент, когда мне предстояло объяснить и оправдать свои действия. На самом деле я в глубине души надеялась, что вы перестанете меня ненавидеть, если я исправлю последствия своего поступка. Также под вашим началом большое количество солдат, мне не хотелось бы являться причиной вашей подорванной репутации или же шепотков за спиной. И, мне правда, искренне хотелось вам помочь. На протяжении всего этого монолога мужчина молча разглядывал меня, словно пытался заглянуть мне в душу. На его лице не дрогнул ни один мускул. В общем, у него был идеальный покерфис. Я даже слегка зажмурилась, ожидая его реакции. «Моей репутации ничего не грозит, дура», — мрачно усмехнулся он. «Как ты собираешься замаскировать это?» Указал пальцем на свой подбитый глаз. «Это специальный крем, ХМ, как бы объяснить. Он сделан под цвет кожи, если намазать им нужное место, будет не так заметно». Подскочив к нему и сев рядом на диване, пока он не передумал, я повернула его лицо к себе, чтобы было удобней, и принялась за дело. Сначала втереть мазь, теперь подождать, пока высохнет, и вот, можно уже браться за тонок. Выдавив немного крема себе на палец, я аккуратно принялась размазывать его по всей посиневшей пожелтевшей поверхности, маскируя синяк. Сосредоточившись на деле, я не заметила, как прижалась ладонью второй руки к его щеке, чуть зафиксировав в нужном положении голову. Его лицо было слишком близко. Взгляд зацепился за слегка обветренные, бледные губы. Неосознанно облизнувшись, я перевела взгляд выше, и у меня перехватило дыхание. Все это время он внимательно наблюдал за мной. Раньше мне казалось, что его глаза темно-серого цвета грозового неба, но сейчас, оказавшись с ним лицом к лицу, Почти нос к носу, я заметила светло-серые, почти серебристые вкрапления в радужке прямо вокруг зрачка. Также не сводя с меня взгляда, он поднял руку и обхватил пальцами запястье одной моей руки, подушечки пальцев которой все еще были немного испачканы в креме, медленно отводя ее от своего лица. Вторая моя ладонь все так же покоилась на его щеке. У меня все внутри перевернулось, затрепетало. Появилось странное желание сидеть рядом с ним, вечность смотря в его прекрасные глаза. Но это наваждение было резко прервано распахнувшейся дверью и криком. «Капрал, мы в дверь!» Переведя слегка замутненный взгляд на говорившего, я узнала вчерашнюю рыжую девицу. «Черт бы ее побрал, так не вовремя явилась. Подождите-ка, не вовремя, какая мне разница?» Вовремя или нет, запутавшись, я вновь посмотрела на мужчину, резко отпрянувшего от меня в момент открытия двери и выпустившего мое запястье из захвата. «Капрал, я вам помешала?» Оттолкнув еще и мою руку, все еще прижимавшуюся к его лицу, он встал и спросил у вошедшей. «Нет, не помешала. В чем дело, Петра? Говори уже!» Командор приказал выдвигаться, вытянувшись по струнке, отчиталась девушка и, развернувшись, быстро скрылась за дверью, кинув перед этим на меня слегка недовольный взгляд. «Долго ты здесь сидеть собралась? Проваливай!» Грубо бросил в мою сторону мужчина и подхватил свой плащ, встав спиной ко мне. Было немного обидно слышать такой тон, терпеть такое обращение. Разозлившись, я процедила сквозь зубы. «Да пошел ты!» И вышла из комнаты, не удержавшись и хлопнув дверью. Кипя как чайник и бурча себе под нос нелицеприятные эпитеты, я сама не заметила, как оказалось на улице. Оглянувшись вокруг, увидев кучу солдат в одинаковой форме, я попыталась взглядом отыскать командора в этой куче. Командор нашелся сам, за моей спиной. Ухмыльнувшись, когда я отскочила от него с испуганным вскриком, стоило ему положить руку мне на плечо, он отвел меня в сторону телег с боеприпасами и парой раненых солдат и разъяснил: «Ты будешь сидеть в одной из телег на время нашего путешествия, твои вещи уже лежат на дне другой. При въезде за стену притворишься одной из раненых солдат». «Все ясно?» Дождавшись моего кивка, Эрвин посадил меня в телегу, укрыв форменным плащом разведотряда. «Помни, что бы ни случилось, не вылезай из повозки. Мы все будем рядом в случае нападения гигантов. Я приставлю Майка защищать тебя, он лучший в маневрировании после ревая». Закончив свой короткий инструктаж, он ушел. Прошло уже 3,5 часа после отбытия нашего многочисленного отряда. За это время нам встретилось 4 гиганта, но разведчики быстро уложили их. Рядом с моей телегой ехал мой пришибленный на голову молчаливый брат. На самом деле я считаю, что у меня есть веские причины называть его так, ибо он меня довольно сильно напугал, когда подошел ко мне перед самым отправлением, нагнулся почти вплотную ко мне и хорошенько обнюхал, а после как-то жутко улыбнулся и пошел дальше. Пока я квадратными глазами смотрела ему вслед, пытаясь подобрать челюсть с пола, ко мне подскочила Ханджи, невольная свидетельница данной сцены, и объяснила мне, что это, оказывается, у Майка привычка такая, обнюхивать людей и довольно улыбаться. Но, по словам той же Ханджи, это нормально, так что мне не стоит пугаться или заморачиваться. Ну знаете, если это для них не странно, боюсь тогда предположить, что же они сочтут ненормальным. Снова покосившись на так ни разу и не посмотревшего в мою сторону майора Закариуса, я вздохнула и попыталась разглядеть рядом кого-нибудь из моих немногочисленных знакомых, и, к своему ужасу, разглядела вдалеке несущийся в нашу сторону 10 гигантов. «Майк, Майк, ты там, там титаны!» Заорала я своему охраннику, уже заметившему их и приготовившему парные мечи. Мимо нас прямо навстречу гигантам промчался элитный отряд капрала с ним во главе. Я с отрешением наблюдала за тем, как Аруа вырезал кусок чуть ниже шеи первому титану, и тот повалился на землю, почти моментально испаряясь. Как Петра перерезала сухожилие второму, а коротко бритый брюнет, со свистом рассекая воздух, добил его. Как мужчина с хвостиком, разрубив пальцы чуть не словившего его третьего титана, отправил его на тот свет вслед за своими собратьями. Как Ривай, словно кружась в бешеном, смертоносном танце, раскрутившись юлой, уничтожил сразу 2. Завороженная этим зрелищем, я не сразу заметила прорвавшихся к нам гигантов. 2, что поближе, тут же взял на себя Майк. Это было опасно, идти одному против 2-10-метровых монстров. Открыв рот, вцепившись в края повозки, я не сводила глаз с полета Закариуса, молясь про себя, чтобы он остался в живых, и слишком поздно заметила еще одного титана прямо сзади себя, размахнувшегося рукой, собирающегося расплющить меня вместе с моим средством передвижения. Оцепенев от ужаса, я как в замедленной съемке смотрела на приближающуюся ко мне огромную ладонь, почти накрывшую меня. Неожиданно кто-то резко обхватил меня за талию, прижимая к себе и выволакивая из-под титаний руки, секунду спустя накрывший телегу, раздавив ее на мелкие кусочки. Крепко зажмурившись и вцепившись в плащ своего спасителя, я услышала над ухом его тихое чертыхание и прижалась лицом к его груди, прячась от окружающего мира. В следующий миг мы полетели на землю, прокатившись по ней. Мне повезло, что он немного извернулся в воздухе, переворачивая меня, в результате чего сам упал на спину, при этом умудрившись еще и передвинуть одну руку мне за голову, прикрывая ее от ударов, пока мы по инерции катились дальше по земле. Во время нашего торможения я сильно разодрала колено и больно стукнулась носом, разбив его, захлебываясь обильно текущей кровью. Но все это было ерундой по сравнению с возможностью быть просто раздавленной, как лепешка. Приоткрыв глаза, я с трудом сфокусировала взгляд на уже поднимающемся на ноги Ривае. Схватив меня за шкирку, он процедил сквозь зубы: «Поднимайся», и быстро потащил меня куда-то. Я честно пыталась идти быстрее, но мои ноги меня не слушались. Куда бы я ни посмотрела, везде были лишь кровь и смерть. Неожиданно капрал схватил меня поперек живота, закинул на скачущую лошадь, не став терять времени на то, чтобы остановить ее и помочь мне нормально сесть, и отправился сражаться дальше. Все происходящее было похоже на ночной кошмар. Лошадь подо мной неслась на слишком высокой скорости, мне никак не удавалось забраться на нее, я отчаянно цеплялась за седло, с другой стороны свисали мои ноги, бьющиеся о бок лошади. Я не видела, куда она меня несет, да и мне было плевать на это, куда угодно, лишь бы подальше от этих монстров. Вдруг слева от нас выскочил очередной титан, моя лошадка встала на дыбы, спустя секунду резко дернувшись в сторону. Не выдержав таких маневров, я свалилась с седла, как мешок картошки, тут же попытавшись отползти подальше от гиганта, но не успела. Он схватил меня за ногу. От охватившего меня страха смерти я даже кричать не могла. Я висела вниз головой в его цепких пальцах, смотря на все приближающуюся грязную, широко распахнутую пасть с отвратительно желтыми зубами. Меня сейчас съедят, я не хочу умирать, я не могу умереть здесь, я даже не из этого мира, я хочу домой, я не готова к смерти, только не сейчас. Время понеслось с бешеной скоростью, секунда, я вишу вниз головой почти во рту у титана, вторая, молодой паренек, имени которого я даже не знаю, хватает меня за руку и резко выдергивает из захвата, третья, я лечу к земле, парнишку и еще одного пришедшего мне на помощь солдата ловит титан. Четвертое, я сильно врезаюсь в землю, кажется, выбив плечо из сустава и разбив голову чуть выше виска. Титан откусывает им попал туловища, одновременно запихнув обоих в рот. Пятое, их кровь льется на меня, я моментально теряю сознание. Глава 3. Я слышала чьи-то разговоры, чувствовала, как что-то резко дернулось в плече, пронзив его болью, ощущала чьи-то руки на лице, но не могла открыть глаза или заговорить. В голове гулял туман, меня сильно тошнило и укачивало, будто я каталась на американских горках трое суток подряд. Перед глазами мелькали образы моей любимой семьи. Вот мама готовит нам завтрак, мы с Ником синхронно морщимся от вида овсяной каши, отказываясь ее есть. Малыш Джо, напротив, с удовольствием уплетает ее за обе щеки, недовольно косясь на нас. А папа с вымученной улыбкой буквально запихивает в себя ложку за ложкой, боясь нарваться на мамин гнев. Я хочу позвать их, прикоснуться к ним, но язык не слушается меня, а руки будто весят по 100 тонн. Я не могла понять, сколько прошло времени, минута, час, сутки. Спустя бесчетное количество секунд я все-таки смогла приоткрыть глаза, тут же поморщившись от бьющего в лицо солнца. Наконец-то очнулась, закричал кто-то рядом со мной. С трудом сфокусировав взгляд, я разглядела Ханджи, нависшую надо мной. Мы приехали в штаб, только закончили оказывать помощь пострадавшим солдатам и разгружаться. Я как раз собиралась приводить тебя в чувство. Я открыла рот, чтобы ответить ей, но из горла вырвался лишь сдавленный хрип. Жутко хотелось пить. Майор, правильно поняв мою проблему, отвязала от пояса флягу с водой, помогла мне принять сидячее положение и утолить жажду. Плечо, спину и голову резко пронзила боль. Любое движение причиняло дичайший дискомфорт. Посмотрев на свои ноги, я заметила оторванную левую штанину, колено и часть голени были туго перевязаны бинтами. «Что со мной?» – спросила я. «Не волнуйся, жить будешь. Ты сильно содрала кожу на ноге, нам пришлось порвать твои брюки, чтобы сделать перевязку. У тебя было выбито плечо, я его вправила. Странно, что ты не очнулась, когда я это делала, хоть ты и громко стонала, металась», – пожала плечом женщина, поправив свои очки. «Кстати, тебе очень повезло, у тебя довольно сильная рана точно над правым виском, будь она немного ниже, ты была бы покойницей, останется шрам». «Ясно», – пробормотала я, в голове была каша, я пыталась что-то вспомнить, что-то очень важное, но мне это никак не удавалось. На нас напали гиганты, я помню, как им навстречу понесся отряд капрала, помню, как меня спас Ривай, помню сражающегося Майка. Быстро схватив Ханджи за руку, я выпалила: «Майк жив, а Ривай?» «Эрвин, тише, спокойно, вон же они, как раз идут к нам», — сказала женщина, махнув в сторону рукой. Посмотрев в указанном направлении, я с облегчением вздохнула, разглядев всех вышеупомянутых мужчин целыми и даже вроде бы невредимыми. «Насколько я знаю, Майк нашел тебя лежащей без сознания на земле. Ты была вся в крови, когда я только увидела тебя, подумала, умерла». Слух резануло сказанное ею, мозг тщетно пытался выловить взволновавшую меня фразу, на какое-то мгновение мне почти удалось зацепить ускользающую мысль, но, переведя внимание на подошедших к нам мужчин, я вновь упустила нить своих размышлений. Командор был хмур, лицо его словно превратилось в застывшую маску, создавалось впечатление, будто он несет на своих широких плечах неподъемный для любого другого человека груз. «Груз ответственности за чужие жизни», — поняла я. Это озарение заставило меня по-новому взглянуть на него. Каково это — отдавать приказы, ходить в походы за стены, ведя за собой солдат на верную смерть, солдат, готовых к смерти? «Мне было приказано охранять тебя», — сказал Закариус, выдергивая меня из состояния «ушла в себя». С трудом оторвавшись от разглядывания Эрвина, я перевела взгляд на него, отмечая про себя глубоко залегшие от моря негативных эмоций морщинки на его лице, но ты вытащил меня оттуда, когда я потеряла сознание. Перебила его я, большего и не требовалось, ведь я до сих пор жива. «Спасибо тебе, рад, что ты это понимаешь», — сказал Эрвин. «Никто не в силах предсказать исход боя, когда речь заходит о титанах и наших вылазках за стену». Я замялась, не зная, что на это ответить, и нужно ли вообще что-либо отвечать. Посмотрев на капрала, я обратила внимание на одну деталь, незамеченную мной ранее. Одна его рука была перебинтована. Вспомнилось, как он выволок меня из телеги, может быть, он поранился, когда прикрывал мою голову от ударов. Я никак не могу понять этого человека. С виду грубый, жестокий, с жутко тяжелым характером и удивительно безэмоциональным лицом. И в то же время добрый, что ли. Или, по крайней мере, не безразличный к чужим смертям. Ведь он мог и не спасать меня. Человек-загадка, о котором я не знаю ровным счетом ничего. Неожиданно он посмотрел мне прямо в глаза, будто почувствовав, что я его разглядываю. Стушевавшись, ощущая себя, как преступница, пойманная на месте преступления, я поспешно опустила голову, позволив волосам прикрыть мое пылающее лицо, с интересом рассматривая нитки, торчащие из порванной штанины безнадежно испорченных джинсов. Голова все еще кружилась, возможно, у меня сотрясение. До слуха долетел обрывок фразы Ханджи.